Не думаю о том, когда и как я умру, ни на что не променяю свободу свою, свысока на вас не смотрю. Не думаю о том, когда и как я умру, ни на что не променяю свободу свою, свысока на вас не смотрю. Ценю свою семью, да и родную Украину я люблю. Не братанов, постановы не леплю, ни на что не променяю свободу свою. Бога о счастье не молю, не всесильный тоже устаю. Последними ночами совсем не сплю, кошмары посещают голову мою. Снится так, будто все наяву. Зачем ты врешь? Ты на себя не похож. Я тебя не узнаю, вспоминаю нелегкую жизнь мою. Насрать на твою клевету. На себя бы посмотрел, твой мозг в порошок сотру. Не думаю о том, когда и как я умру. На месте не сижу, харит, лучше пойду курну. А ты дальше неси свою муру, лучше уёбу свою нору. Быстрый такой же, как вы, свысока на вас не смотрю. Запрет с собой не ношу, надо будет, как Тайсон, ухо откушу. Справедлив, но твоих ошибок не прощу. В нете биты не ищу, быть знаменитым я не хочу. Писать и писать, вот такой путь я предпочту. Район научный, во Львове живу. Не богат, не хаваю черную икру. И да, читаю рэп, а не пою. Не думаю о том, когда и как я умру, ни на что не променяю свободу свою, свысока на вас не смотрю. Не думаю о том, когда и как я умру, ни на что не променяю свободу свою, свысока на вас не смотрю.